Борьба за испанское наследство. Во второй половине XVII века Испания, а в XVI веке считавшаяся мировой державой и делившая мир с Португалией, которая потом даже поглотила, стала больным человеком Европы. Ею правил последний представитель династии Габсбургов Карл II, властитель слабый и лукавый. Трудно что-либо сказать о его лукавстве, но он был не просто слабым, а скорее слабоумным. Детей у него и его супруги Марии Луизы, француженки, не было. После его смерти испанское наследство должно было оставаться бесхозным и перейти либо к австрийским Габсбургам, либо к французским бурбонам, находившимся в близком родстве с бездетным королем. Мадрид кишел австрийскими и французскими шпионами и шпионками и превратился в центр тайной войны. Разведка Франции проводила многолетнюю, многоходовую операцию, которую можно было бы назвать борьбой за испанское наследство пока еще мирной. Французским резидентом был посол Франции граф Ребенак, которого затем сменил Арнур. И хотя в сложных дипломатических играх французское правительство в поисках союзников допускало раздел испанских владений, Арнур был ярым противником раздела, считая, что все испанские владения должны перейти по наследству одному из французских принцев. Активными агентами Парижа были французские купцы, банкиры, ювелиры, мастера, многочисленные куртизанки, которые не покинут Мадрид даже тогда, когда начнется война. Одной из наиболее ярких французских шпионок стала Олимпия Манчини, затем графиня Суассон, канские колонисты, переодетые индейцами, возмущенные пошлинами, которые ввела Англия на ввоз чая, напали на английские суда в Бостонской бухте и утопили весь груз, состоявший из дешевого индийского чая. Колонии объявили бойкот английских товаров, а с 1 декабря 1774 года запретили ввоз любых товаров из Англии. 19 апреля и 17 июня 1775 года произошли первые столкновения между колонистами и английскими солдатами. Осенью американцы вторглись в канадскую провинцию Квебек, надеясь поднять поселенцев против британского владычества, но не были поддержаны местными жителями и ретировались. 4 июля 1776 года американские колонии провозгласили себя независимыми штатами. Развернулись военные действия между армией колонистов, которой командовал Джордж Вашингтон, и английскими войсками во главе с генералом лордом Хоу. Вскоре лорд убедился, что не может справиться с американскими оборванцами и потребовал подкреплений. Война приобретала маневренный характер и складывалась из отдельных сражений в разных районах страны. Бои шли с переменным успехом до 1778 года, когда Франция, рассчитывая вернуть свои владения в Канаде и Индии, объявила войну Англии и заключила союз с восставшими колониями. Субсидии французской казны и помощь вооружением и войсками способствовали успехам американцев. Их положение еще более упрочилось, когда в июне 1779 года войну Англии объявила Испания, а в декабре 1780 и Голландия. Война шла уже в Европе, да и самим Британским островам угрожало вторжение. Мир между Соединенными Штатами и Англией, прелиминарный мирный договор, был подписан 30 ноября 1782 года. Все годы войны операции против Америки вели не только английские войска на полях сражений, но и английская разведка в респектабельных зданиях посольств. Как отмечает историк Роуан, в эти 5 критических лет Британское министерство иностранных дел и британский король Георг III проявляли большой интерес к донесениям шпионов и были куда лучше осведомлены о международном положении Америки, чем сам генерал Вашингтон или американский конгресс. Лорд Суффолк и его помощник Уильям Иден, руководивший секретной службой, стремились возвратить то, что теряли британские генералы. Они сорили взятками направо и налево и могли найти доступ к любому секретному документу. Представитель американских колоний в Лондоне, а до того в Берлине, Артур Ли, все время был окружен кучей шпионов. В Берлине английский дипломат Хью Эллиот с помощью своей служанки-немки подкупил других слуг отеля, где проживал Ли. Кем-то из них личный дневник Ли был украден, быстро доставлен в британскую миссию и там скопирован. На это ушло не более 6 часов, после чего исчезнувший дневник был незаметным образом возвращен. Ли каким-то образом догадался об этом, в результате чего стал самым активным борцом с английскими шпионами. Высокая эффективность британской разведки достигалась разными путями. Наиболее успешным оказался подкуп некоторых высших лояльных американцев, проживавших в Париже. Американское посольство во Франции, во главе которого стоял Бенджамин Франклин, выдающийся ученый и государственный деятель, стало главным источником сведений для разведки англичан. Доверенное лицо Франклина, кроткий и добрый Эдуард Банкрофт, доктор медицины, член Королевского общества, был настолько выдающимся шпионом, что ему пожаловали пенсию в 1000 фунтов стерлингов в год. Под маской любознательности и преданности своему служебному долгу Банкрофт узнавал от Франклина все, что тому было известно. Информация немедленно передавалась в Лондон. Франклин, сам того не сознавая, выуживал у французских союзников секретные сведения для нужд Банкрофта и британской разведки. И хотя Франклин предназначал их для Вашингтона, они часто не попадали к нему, а ложились на стол лорда Суффолка, так как Банкрофт перехватывал и задерживал депеши. Артур Ли, борец со шпионами, сумел распознать в Банкрофте британского агента. Он не только сообщил Франклину свои подозрения, но и представил доказательства того, что Банкрофт неоднократно ездил в Лондон, где присутствовал на заседаниях Тайного совета короля. Об этом Артур Ли узнал от своего брата Уильяма Ли, который в 73-74 годах был одним из двух шерифов, начальников полиции Лондона, а затем стал важным должностным лицом, уолдерменом, членом городского управления Лондона и таким образом имел возможность узнать правду о Банкрофте. Однако Франклин не поверил Артуру Ли, так как Эдуард Банкрофт был его старинным другом и преданным учеником. В ответ на донос Артура Ли его самого стали третировать как подозрительного смутьяна, обвиняли в клевете. Банкрофт продолжал свою деятельность. Более того, он легализовал поездки в Лондон. Возвращаясь оттуда, передавал Вашингтону ценные сведения о передвижениях английских войск и флота и намерениях британского правительства. Все эти материалы представляли собой дезинформацию, составленную его английскими хозяевами. Они казались очень важными, но, как правило, содержали фальшивые или настолько устаревшие данные, что их использование не могло принести Англии никакого вреда, а Америке — пользы. Авторы фальшивок исходили из характера Франклина, человека безупречно честного и благородного, который ни на минуту не мог усомниться в честности и благородстве Банкрофта. Чтобы уверить американцев, что Банкрофт, как секретный агент, работает в их пользу, британский министр даже приказал арестовать его за шпионаж. Правда, доказательств было недостаточно, и его, извинившись, отпустили. После этого американский конгресс согласился платить доктору жалование за его опасную работу. Таким образом, он сосал двух маток. Любопытно, что однажды Банкрофт написал очень резкое письмо, когда конгресс задержал жалование, причитавшееся ему как американскому агенту. Соучастником Банкрофта по шпионажу был некий Поль Уэнтворт, его близкий друг и сотоварищ по интригам. Он снабжал Банкрофта последними лондонскими новостями, безопасными для англичан, но сдабривавшими пикантными подробностями ту, порой скучную информацию, которую Банкрофт доставлял Франклину из Лондона, и придававшими ей видимость правдивой. Заодно Уэнтворт был искусным вербовщиком и приобретал для английской разведки ценных агентов. Одним из наиболее знаменитых английских шпионов во время войны за независимость стал американский генерал Бенедикт Арнольд. Еще в 1975 году он вместе с генералом Ричардом Монтгомери безуспешно штурмовал город Квебек. Затем, уже став английским агентом, руководил крупнейшей американской базой в Уэст-Пойнте, где находились склады, заключавшие почти все запасы американской армии. Британская разведка разработала операцию по захвату Уэст-Пойнта. В нужный момент Бенедикт Арнольд должен был предпринять для этого необходимые действия. Американской контрразведке удалось задержать некоего майора Андре, в собаке которого были спрятаны документы, уличающие Арнольда и написанные его рукой. По невыясненной причине милиция отпустила майора Андре, и он поспешил к Арнольду, чтобы предупредить его о провале. Одновременно командир воинской части, задержавший Андре, отправил к Арнольду как старшему начальнику курьера с сообщением об аресте Андре. Контрразведке удалось перехватить Андре. Позднее он был судим и повешен. Но курьер успел доскакать до Арнольда и передать ему депешу об аресте Андре. Несколько слов о судьбе Бенедикта Арнольда. Он родился в 1714 году и с 15 лет, сбежав из дома, участвовал в стычках с французами. Когда началась война за независимость, вступил в армию в чине капитана и очень быстро, пройдя все должности, в 1778 году уже был генерал-майором. За различные проступки четырежды привлекался к суду, но каждый раз его выручал Джордж Вашингтон. Вскоре Арнольду надоела война, и он в силу своего авантюрного характера перекинулся на сторону англичан. Точная причина и обстоятельства его измены остались неизвестными. Арнольд решил сдать Уэст-Пойнт за 20 тысяч фунтов стерлингов. Англичане согласились уплатить эту сумму. Встреча Бенедикта Арнольда с майором Андре состоялась 21 сентября 80-го года, но через два дня Андре был арестован. Узнав об аресте Андре, Арнольд бежал и укрылся на английском корабле со вполне подходящим названием «Вултур» — «Стервятник». После этого Арнольд получил чин бригадного генерала британской армии и 6315 фунтов стерлингов в возмещении стоимости его имущества, оставшегося в американской зоне. Он участвовал в боях на стороне англичан, сжег Ричмонд, атаковал Нью-Лондон, с остатками потерпевших поражение британских войск, прибыл в Лондон, где прожил до 1801 года и умер в одиночестве и бесчестии.